Ольга Ясаулкова. Хранитель. 14 лет назад. «Наташа, погоди, я только шапку надену, я быстро!» — крикнул Кирилл и метнулся вверх по парадной лестнице. От быстрого бега загривок и спина стали предательски мокрыми. Силиконовый черный браслет на левой руке не сильно завибрировал. Повышенная опасность замедлится. «Да я и сам знаю», — с легкой досадой сказал Кирилл браслету. Он замедлил ход, и шаги его стали размеренными и твердыми, хотя в ногах и в области солнечного сплетения все еще гудел моторчик нетерпения и скорости. Пройдет совсем немного времени, и этот моторчик, постепенно замолкая, утихнет навсегда. Кирилл зашел в квартиру. Из кухни ароматно и сытно пахло вареным мясом и лавровым листом. В животе заурчало, но сейчас было не до еды. Кирилл надел шапку, вышел из квартиры, бесшумно закрыв дверь, и спустился прежним тихоходом вниз. Никакой Наташки там уже не было. Кирилл побрел в сторону набережной, куда наверняка она умчалась. Пару дней назад там, на реке, вдруг образовалась довольно внушительная брешь во льду с зазубренными алмазными краями и очень глубокая. Они с Наташей придумали, что это портал в параллельную вселенную, и если прямо туда загадать желание, оно обязательно сбудется. С одной стороны, в 12 лет вроде уже глупо верить во всякую подобную чушь. Но ведь речь не о Дедушке Морозе, а о самом настоящем портале. А это, на минуточку, уже немного про науку. Но сразу они решили ничего не загадывать, а дать себе день на раздумье. Все же это очень серьезное дело — придумать правильное желание. Такой шанс, может, раз в жизни всего-то и дается. Видимо, Наташка придумала что-то такое, что даже не смогла его дождаться. Кирилл не обижался на нее. Он приближался к перекрестку, за которым начиналась набережная, когда браслет на руке завибрировал. Повышенная опасность — вернуться домой. Кирилл остановился и тяжело вздохнул. От обидных слез защипало глаза. Он смахнул их рукой и упрямо сделал пару шагов в направлении перекрестка. Повышенная опасность переохлаждения. Срочно вернуться домой. Повышенная опасность. Звук браслета стал громче и жестче. Видимо, он все же слишком сильно вспотел перед выходом на улицу. Но как же желание? Как же шанс, который может больше никогда? Мальчик зажмурился, помотал головой, затянул шарф потуже и поднял воротник. «Всего лишь раз в жизни, понимаешь?» — сказал он браслету и шагнул на дорогу. Яркое зимнее солнце вдруг затанцевало, раздвоилось, а затем вспыхнуло белым пламенем и обожгло глаза, чтобы мгновение спустя погаснуть в абсолютной тьме. В настоящее время. «На сегодня, пожалуй, достаточно». Кирилл захлопнул учебник по квантовой физике и провел пальцем по слегка шершавой бумажной обложке. Он же говорил, что не рано, и был прав. Учебная программа, давно вышедшая за пределы школьной, с жадностью впитывалась 12-летним учеником, который требовал еще и еще. Алексей Дегтярев тоже закрыл свою книгу и тряхнул лохматой челкой, которая сегодня была ярко-желтой. «А завтра в какой цвет покрасишься?» — улыбнулся Кирилл, зная, что вопрос Алексею понравится. — Не знаю, Кирилл Вадимович. Наверное, в зеленый. В елочный праздничный цвет. — улыбнулся Леша и вдруг оживился. — А вы знаете, что на Страстной уже началась новогодняя ярмарка? Народу просто какие-то экстра-мега-толпы. И в центре елка огромная, как пирамида. Красивущая! И Леша вскинул длинные руки вверх и восторженно затряс ими, изображая масштаб красоты. «А еще там настоящий горячий шоколад с арктической солью! Такой, что аж умом поехать можно! Я в прошлом году пил его, мы с мамой туда ходили. Чуть язык не обжег. Это было очень весело!» Леша внезапно замолчал, замер, и по мордахе парнишки сразу стало понятно, что его посетила внезапная гениальная идея. «Ох, не выиграть тебе в андроид или человек, дружочек! Ох, не выиграть!» «А знаете что, Кирилл Вадимович? А давайте вместе пойдем на ярмарку, а?» Леша снова задрал руки вверх, будто собирался пуститься в пляс. Кирилл испустил глубокий протяжный вздох, зачем-то оттягивая момент, как будто это время могло изменить то, что изменить невозможно. Он пробовал. все легитимные виды препаратов, бесплатные и платные процедуры. Одна ведьма, два шамана, дюжина разнокалиберных космоэнергетов и даже баснословно дорогая и запредельно секретная. Отец одного из учеников служит в околоправительственной корпорации и, так сказать, посодействовал. Комотерапия, из которой выходишь так, будто с того света возвращаешься, и свет здесь не от слова светлый. Ему ничего не помогло. Хотя у кого-то, как говорила статистика, наступали некоторые улучшения. И Кирилл забросил всяческие попытки. Он молча покачал головой и постучал указательным пальцем по своему силиконовому браслету. Взгляд Алексея тотчас же потух, плечи поникли. «Ох, Кирилл Вадимович, простите, пожалуйста. Я совсем забыл. Я не подумал. Вернее, подумал, но не о вас, а о шоколаде. Брось, Леша, ты не обязан думать обо мне. Ты и должен думать о шоколаде, о елке, о всей этой мишуре и суете. Ну и немного о квантовой физике». И Кирилл ободряюще улыбнулся и подмигнул ученику. Но Леша не отреагировал на это, задумчиво переложил учебник с правого края стола на левый, а затем очень серьезно и по-взрослому сказал: «Я должен вам честно сказать, что не совсем с вами согласен, Кирилл Вадимович». Кирилл не стал допытываться и уточнять, с чем же именно Алексей не согласен, потому что вдруг очень устал. А еще, если последовать примеру Леши и быть честным, он ужасно-ужасно захотел этого самого шоколада. И чтобы непременно с арктической солью. Понятно, что все это проделки маркетологов, но как звучит. И главное, горячего и тягучего, а не нормального и умеренного, как вся его жизнь. Кирилл поднялся со стула, подошел к окну и тихонько постучал ногтем по электронному термометру, стоящему на подоконнике. Минус 19 на улице. И плюс 23 в комнате. Как всегда, стабильно. Кирилл с удовольствием прищурил глаза, любуясь на закованную в сияющий лед реку через дорогу от дома. Господи, как же слепит солнце! Леша тоже подошел. «Виды у вас, конечно, впечатляющие, Кирилл Вадимович!» И прижался к стеклу так, что нос расплющился и превратился в пятачок. «Ой, смотрите!» — прогундосил он, не отрывая носа от стекла. «Там такая обалденная штуковина на реке! Как будто кто-то вылазил из-подо льда и взлохматил его!» Кирилл еще сильнее прищурился и тоже приблизил лицо к стеклу так сильно, что, кажется, и его нос почти превратился в пятачок. Всмотрелся и грустно усмехнулся. «Чудные дела твои, Господи! Я примерно в твоем возрасте обнаружил похожий провал почти в том же самом месте. И знаешь, прозвучит глупо и антинаучно, но я верил, что это портал в параллельную вселенную, и что если туда, в эту брешь, проговорить самое заветное желание, оно сбудется». «Кирилл Вадимович, простите, но ведь это реально бред какой-то», прогудел Леша, отодвинулся от стекла и недоверчиво и выжидательно посмотрел на Кирилла, будто ожидая, что тот сейчас рассмеется над собственной детской наивностью. «Ох, не знаю, Алексей, ох, не знаю. Наука — замечательная штука, но ограничен ли наш мир только тем, что нам известно о нем с научной точки зрения?» Кирилл вздохнул и улыбнулся. «Я тогда так и не смог из-за болезни желание свое загадать. Но что, если бы смог? Может, многое в моей жизни сложилось бы иначе? Я бы, например, мог выпить с тобой горячего шоколада на рождественской ярмарке». Кирилл снова улыбнулся и потрепал Алексея по голове. «Ладно, не обращай внимания на мой бубнёж, тебе уже домой пора. Приходи послезавтра, будем заниматься настоящей наукой». Кирилл спустился на лифте и хотел было незаметно прошмыгнуть на улицу, но ему это не удалось, и его таки окликнула консьержка с дивным именем Эсфири Львовна и длинным во всех смыслах носом. «Кирилл Вадимович, ваш юноша чего-то сегодня понурый такой от вас тащился. Вы что, ему двойку вляпали?» Консьержка высунула из окна наблюдательного пункта голову, облаченную в красный новогодний колпак, щедро украшенный серебряной мишурой по меховой оторочке, и оглядела Кирилла так придирчиво, будто искала, за что ему самому можно вляпать пару. «Я не ставлю оценок, Эсфирь Львовна», — — вежливо улыбнулся Кирилл. «Я не школьный учитель, а частный преподаватель». «А чего же вам не преподается в онлайне-то, дорогой вы наш человек? Куда ни посмотрю, с кем ни поговорю, никому никто на дом не ходит, а вы принимаете этих шалопаев как дорогих гостей. Странно это», — хмыкнула неуемная в своем оценочном любопытстве Эсфирь Львовна. «Это такая методология», — терпеливо пояснил Кирилл, «основанная на живом контакте. Эксперимент, если хотите». «Не хочу», — покрутила красноколпачной головой консьержка. «Я лично натерпелась за свою жизнь всяких вот этих вот испытаний. Да и какой же это эксперимент, если раньше всегда так учили, и я, кстати, еще успела застать это золотое время». «Ну, пусть будет эксперимент по возрождению», — отчитался Кирилл и слегка поклонился, только бы его уже отпустили. «Все же странный вы человек, Кирилл Вадимович. Олдскульщик какой-то, прости господи». И Эсфирь Львовна мелко перекрестилась, тихонько звякнув серебряным бубенчиком на колпаке. «Внимание, потенциальная опасность перегрева», — завибрировал браслет, и Кирилл, немедленно этим воспользовавшись, выскользнул на улицу. Он вышел из подъезда и вдохнул морозный воздух, отчего дыхание перехватило, и пришлось поскорее натянуть шарф почти до самых глаз. Браслет молчал. Кирилл постоял немного рядом с занесенной снегом песочницей, из которой торчала шляпа огромного пластикового мухомора, и даже постучал по нему рукой в пуховой варежке, отчего с гриба скатился пласт снега. Кирилл медленным шагом, стараясь не загребать в угги, навалившие за какие-то пару часов сугробы, прошелся по двору и прямо на выходе из арки практически столкнулся с заворачивающим ему навстречу микробусом. Такие, размером со среднюю собаку, вечно ползали по дворам, развозя напитки в маленьких бутылочках, гранулированное мороженое, кофе в дозах, крошечных стаканчиках-наперстках, дегидрированные фрукты, аккумуляторы и прочую ерунду. Микробус остановился возле ног Кирилла. «Добрый день! Желаете что-нибудь приобрести?» Судя по грязным поцарапанным бокам, миниатюрный киоск на колесах недавно побывал в какой-то переделке или аварии и, не доехав до сервисного центра, продолжал нести свою службу. Густой комок жалости образовался в груди Кирилла. И, уступая этой жалости, он сделал заказ, стянув шарф с лица, чтобы микробус мог распознать его для оплаты покупки, и, приподняв на крыше небольшой лючок, выдать стеклянную холодную бутылочку минеральной без газа. Браслет на руке Кирилла предупредительно безмолвно завибрировал, напоминая о том, что нельзя пить воду, пока она не станет комнатной температуры. Надо соблюдать температурный режим. Режим. Как постельный. Или тюремный. Кирилл поморщился, будто от зубной боли. Надолго или сильно от комнатной температуры отклоняться было никак нельзя. И в подтверждении этого браслет наконец ожидаемо ожил. Опасность переохлаждения. Вернуться домой. «Вот и сказочки конец», — зачем-то сообщил Кирилл микробусу. «Кто живой, тот молодец. Вроде как». И поплелся к подъезду, убирая бутылку в карман. И все же, надо признать, без этого браслета его бы самого давно не было в живых. 14 лет назад. Кирилл очнулся в каком-то белом мареве, и на мгновение ему показалось, что он таки дошел до ледяного портала и оказался внутри него. Он хотел было произнести вслух свое желание, но никак не мог его сформулировать, а когда собрал в мысленную кучу слова и разомкнул будто склеенные губы, то смог издать лишь сиплый выдох. Во рту было сухо и мерзко, будто он наглотался пыли со вкусом клопов. «Как ты себя чувствуешь, приятель?» Перед глазами вдруг возникло седобородое лицо с очень добрыми глазами. По крайней мере, Кириллу так показалось. В ответ он засипел. «Да, да, я понимаю, мы тебя интубировали, поэтому горло какое-то время будет еще болеть. Да и связки могли пострадать. Ты хоть помнишь, что с тобой произошло? Не отвечай голосом, просто прикрой глаза». Кирилл смутно вспомнил дорогу, перекресток и сияющую ледяную реку и моргнул для доктора. Но вдруг осознал, что с ним произошло что-то очень нехорошее, и от испуга и стыда слезы покатились из, казалось бы, сухих глаз. — Ну, ты чего, парень? Не переживай, с тобой все будет хорошо. Хотя, конечно, ты по грани прошелся. Просто не надо больше никогда идти против хранителя. Он же тебя бережет, понимаешь? И Седобородый утешительно и очень бережно потрепал Кирилла по макушке. Кирилл кивнул. Это никакой не портал, это снова больница. Как и год назад, когда он пролежал тут в интенсивной терапии 3 дня, а потом еще 10 дней на долечивании. И как он сразу не узнал это место. Даже пахло так же. Чистотой и смертью. За те 3 дня, когда он тоже ходил по грани, на соседней с ним койке один за другим умерли 5 человек. Старик, просивший, когда приходил в себя, позвать к аппарату Мадлен Карловну. Худенькая тихая девушка с пепельной стрижкой ежиком. Грузная женщина с фиолетовыми волосами, чья огромная грудь колыхалась под больничным халатом, то и дело норовя его распахнуть и оголиться. 2 мужчин неопределенно среднего возраста, один рыжий, другой лысый. Где-то здесь, на какой-то из коек, неделю назад вот так же умерла его мама. Интересно, ее хоть кто-нибудь посчитал, как он своих соседей? Заметил ли кто-то, какие у нее пышные каштановые локоны? Или, может, рассмотрел большую родинку на левой щеке, которая поднималась вверх, когда мама улыбалась? Или она умирала одна, никем не примеченная и бесприглядная? После смерти лысого мужчины Кирилла перевезли в специальную реабилитационную палату с особыми условиями. К тому времени медики уже выяснили, что основное осложнение вируса – фатальная непереносимость любого перекоса температурного режима, будь то атмосфера или питание. Врачи говорили Кириллу, будто ему повезло, что каким-то чудом не заболел одновременно с мамой. А Кирилл верил, что эта мама забрала на себя все самые ужасные ужасы болезни и тем самым спасла его. В настоящее время. Алексей завалился в подъезд и стал громко топать ногами по коврику у лестницы, чтобы отбить налипший снег. «Из капюшона стряхни, а то натечет с тебя повсюду!» раздалось из окна консьержки. А затем оттуда показалась и голова Эсфирь Львовны, увенчанная красным колпаком. «Добрый день, Эсфирь Львовна!» — поздоровался Леша. «Вот погода, да?» — спросила Эсфирь Львовна, будто приглашая Алексея к беседе, но продолжила безо всякой паузы. «А твой-то вчера такой понурый со своей 5-минутной прогулки вернулся, как побитый пес, честное слово. Тоже вот так снег с себя стряхивает, а сам грустный-грустный». Консьержка поджала губы и покачала головой, отчего серебряный бубенчик на кончике колпака тихо и уныло звякнул в полголоса. «Жалко его. Он же совсем один. Сидит целыми днями, как дикий зверь в клетке. Понимаешь?» Леша кивнул, мол, понимает, конечно. Один, будто побитый дикий пес. Алексей еще раз постучал ботинками, шмыгнул носом и, стараясь не показывать консьержке вспыхнувшего пунцовым румянцем лица и выступивших на глазах слез, взбежал по лестнице. «А что я могу сделать? Что?» — повторял он тихо-тихо, с досадой и сожалением, будто оправдываясь перед кем-то. «Что я могу сделать? Что?» Кирилл еще раз посмотрел на часы, электронное табло которых отражалось на стекле окна. Алексей опаздывал уже на 10 минут, что категорически было ему не свойственно. Обычно он стоял внизу у подъезда, выжидая еще 5 минут, прежде чем позвонить в видеофон. Алексей думал, что Кирилл об этом не знает, но Кирилл знал и наблюдал, как тот наматывает круги у пластикового мухомора и подпрыгивает от нетерпения. Но сегодня во дворе было пусто. Да и вообще как-то тихо. Кирилл переложил из стопки в стопку свои конспекты и снова посмотрел в окно. Неясно, что он там хотел увидеть, но увидел определенно совсем не то, что ожидал. Он, наверное, и не узнал бы в парне, неуклюже пробирающемуся по ледяной поверхности реки, Лешу, если бы не ярко-зеленая елочная челка. Вот Леша вскинул руки вверх, будто собирался танцевать, замахал ими, пытаясь удержать равновесие, но у него это не получилось, и он рухнул на колени, причем, как показалось Кириллу, очень неудачно. Господи, наверное, и задрал их совсем. Но не сдался, а приподнялся на локти и продолжил путь на четвереньках. А и то верно, так надежней. Алексей полз в сторону того самого провала во льду, а затем зачем-то снова поднялся на ноги, которые тут же разъехались, но парнишка все-таки смог удержать баланс, разведя руки в стороны, как канатоходец, и, сделав несколько уверенных шагов, оказался почти у самой кромки портала. В этот момент солнце выглянуло из-за облаков и осветило мальчика, будто прожектор на сцене. И в этом столпе света Леша внезапно растворился и исчез. Кирилл с силой зажмурился, должно быть, яркое солнце его ослепило. Но когда он вновь распахнул глаза, Леши по-прежнему не было видно, хотя солнечный диск уже спрятался за облаками. «Мальчик-таки прошел через портал в параллельную вселенную? Ты что, дурак? Это уже в самом деле какой-то бред!» Кирилл метнулся к шкафу, достал старый дедовский бинокль и снова кинулся к окну. Он навел дрожащими пальцами резкость, несколько раз прочесал туда-сюда объективом ледяную сияющую поверхность и в какой-то момент зацепил черную фигуру с зеленым пятном на макушке, то появляющуюся, то исчезающую в темной проруби, образовавшейся на месте портала. Кирилл отбросил бинокль, сделав резвое движение всем телом в сторону прихожей. Так, стоп. Он зачем-то с трудом откупорил и распахнул окно, и морозный воздух обжег его. «Леша, держись!» — крикнул Кирилл, но даже не услышал своего голоса, будто в вату прокричал. Он схватил минифон и набрал службу спасения. «Алло! Алло! Тут мальчик тонет! Напротив пригородной 24! Да! 5 минут? Он не продержится столько! Что? Да откуда тебе знать?» Кирилл отбросил минифон и глухо прорычал, сжимая кулаки. «Проклятые боты! Никакой человечности! Никакой!» Он глянул в окно. Черная фигура все еще барахталась и цеплялась за жизнь там, в портале. Только сейчас это был портал в смерть, если никто не поможет. Разве что... Но тогда смерть может забрать и его, Кирилла. А мертвый он тоже помощник так себе. Но если подумать... А что тут думать? Думать. Кириллу показалось, что на мгновение он заснул или потерял сознание. В голове у него образовалась абсолютная тишина и пустота, как бывает на сцене между спектаклями, когда никого и ничего на ней уже нет, и никого и ничего еще не появилось. И тогда Кирилл метнулся в прихожую, накинул первую попавшуюся под руку куртку и выскочил в дверь. От быстрого бега по лестнице спина взмокла, и Кирилл услышал, будто через слой воды, как заголосил браслет. «Внимание! Потенциальная опасность перегрева!» Кирилл пронесся мимо консьержкиного окна, из которого мимолетом донеслась какая-то старая новогодняя мелодия. В пустой голове Кирилла мелодия не удержалась, не за что ей было держаться. Вылетела вместе с ним из подъезда на морозную волю и, заиграв со снежинками, подхватив их хаотичный, но абсолютно упорядоченный танец, умчалась вслед за Кириллом туда. «Быстрей! Быстрей! Быстрей!» «Внимание! Опасность переохлаждения!» — заверещал браслет. «Ага!» — огакнул ему Кирилл и продолжил бежать, что есть силы. На углу дома он заскользил, замахал руками, как недавно Алексей на льду, но, удержавшись, полетел дальше. «Внимание! Внимание! Критическая опасность колебания температуры!» — наддал браслет. «Да-да, я знаю!» — сказал ему Кирилл. Дыхание от бега сбилось, пар валил из приоткрытого рта, а пустота в голове стала очень ясной и светлой, и от чего-то от этого Кириллу вдруг стало так спокойно и хорошо, как бывает, когда ты точно знаешь, все происходит так, как и должно быть. Светофор на перекрестке при его приближении переключился на зеленый свет, и спустя несколько мгновений под непрерывный уже вой браслета «Внимание! Опасность! Критическая опасность!» Кирилл оказался на реке, а потом он даже не понял, как рядом с прорубью. Алексея не было видно, наверное, он ушел под воду. Кирилл вдруг услышал свой хриплый голос, которым он старался перекричать браслет «Помогите! Помогите!» В какой момент он начал звать на помощь? Нет, он не помнил. Да и неважно уже. «Внимание! Опасность гибели! Опасность гибели!» «Ты прав», — проговорил Кирилл и, сбросив куртку на снег, присел на корточки перед прорубью и затем пятками вперед, как с ледяной горки в детстве, соскользнул в темную воду, которая мгновение спустя сомкнулась смертельным колпаком над его макушкой. «У него не было ни одного шанса, понимаете?» — услышал Леша сквозь сон и, приоткрыв глаза, увидел, как разговаривает в коридоре с его мамой седой белобородый доктор. «И браслет ведь при нем был. Совершенно непонятно, почему он проигнорировал все предупреждения». Мама с серьезным лицом кивала в такт словам доктора. Леша все понял. Он натянул одеяло до самой макушки и горько заплакал. «Это он виноват. Он виноват. Алексей!» — вдруг шепотом произнес почти у самого его уха сиплый мужской голос. Мальчик медленно стянул одеяло с головы. С хромированного изголовья койки на него свешивалось лицо Кирилла с виновато-радостной улыбкой. «Ты как?» Леша успел только ахнуть и утереть кулаком слезы со щеки, когда в палату коршуном залетел доктор. «Да что же вы такое творите, сударь?» — грозно и сурово проговорил он. «Вам, Кирилл Вадимович, надо лежать спокойно и не дергаться!» Кирилл улыбнулся доктору, улегся обратно на свою койку, стоявшую изголовьем к изголовью к месту Алексея, и демонстративно притих. «Я вот вообще не понимаю», — обратился доктор уже не к Кириллу, а к вошедшей в палату маме Алексея, высокой худой молодой женщине с ежиком пепельных волос и длинной розовой челкой. «Как Кирилл Вадимович, спасатель наш дорогой, не окочурился? А ведь должен был, вот фактически обязан! Но нет, банальное переохлаждение!» И доктор как-то даже несколько раздраженно и обиженно развел руками. Мама Алексея пожала плечами, мол, что я тут могу поделать, и обратилась к Кириллу. «А хотите горячего чаю?» Кирилл ощупал свободное запястье левой руки и медленно, со вкусом ответил. «Пожалуй, что не откажусь».